Глава шестая. Сейчас задним умом Саха жалел, что отпустил Амру к асурам. Проблем вылезло море. С другой стороны, неизвестно, что было бы, если бы не отпустил. Во всяком случае, обе девочки дома, но... Дома сложилась странная напряженность. Нет, то, что девочки здесь, перед глазами, было хорошо. Ради этого Саха готов был терпеть у себя и тещу с тестем, и зятя, и кошку с попугайчиками. Он был им всем рад. Но напряженность. Вишенка молчала и хмурилась, а он готов был поперек шва треснуть. После того разговора с тещей Саха к теме безопасности Амры больше не возвращался. Ему хватило с лихвой. Еще и потому, что накануне Далгет выразил мысль: «Вот если бы у Амры была Матри...» Примечание. Матри — брачный знак, который получает женщина, становясь имат Аани, избранной супругой Нага, матерью его детей. Матри — абсолютная защита для матери и потомства. Он чуть не послал брата, еле сдержался, так и хотелось сказать: «А помнишь, как ты трясся, чтобы Такар, не дай бог, раньше времени не затащил твою дочь в постель?» «Черт побери, кто знал?» Старшую дочку замуж пока выдал, думал, посидеет. Младшую еще даже не начинал, а голова уже пухнет. И главное, что все время перед глазами пример Аси. Уж как девочку берегли, а все равно ее выкрали. А Амре сейчас 14, столько же, сколько было тогда Анастасии. И мысли опять возвращались к ее безопасности. Вот и выходило, что у него было два варианта, и оба неприемлемы. Единственное, в чем Наиля была права, так это в том, что Амре нужен защитник, потому что сам он не мог постоянно при дочери находиться. Дел полно, бизнес, чертов заговор, расследование — это все требует времени. Нужен тот, кто постоянно будет с девочкой рядом, кто-то надежный, кто будет ее оберегать. Но Саха прекрасно помнил, каково это. Когда постоянно находишься рядом, удержаться невозможно. И все же он принял помощь брата. Далгет не настаивал, он просто деликатно предложил, чтобы охраной Амры занимался Вагит Батуров. Уж кого-кого, синеглазого Вагита, Саха знал прекрасно. Один из лучших воинов клана, боевой командир. Из истинных, хорош собой и не женат. Да, он понимал, к чему Далгет клонит, и потому пообещал, что хвост Вагиту выдерет, если тот позволит себе в отношении девочки что-то лишнее. Вагит поклялся. Сегодня был первый день, когда она вышла из дома и в сопровождении охраны отправилась в школу. И вот не далее, как сегодня, Вагит сообщил, что возле школы обозначил присутствие чертов прекрасный принц Шерас. Да не просто обозначил, он еще сопроводил машину с Амрой до самого дома. Первый вопрос — какого? Зачем Шерас это делает? Каковы его мотивы? Да, он очень вовремя оказался у дома Гадеса и помешал ублюдку Арсу, и потом свидетельствовал в суде. Но это могло быть просто местью тому же Арсу по каким-то личным причинам. На следующий день в сувенирных рядах Шерас появился ровно за полминуты до взрыва. Да, он перекрыл дорогу пламени, но это могло быть случайностью. Мысли были очень разные, и не все из них позитивные. Зачем Шерас все это делал и с какой целью объявился сейчас? Возможно, таким образом он мстит Диле, Эриде, всем сразу. Все это предстояло выяснить. Если честно, то у Сахи всегда кулаки чесались навалять прекрасному принцу. Но жестко обломать и наладить ему дорогу, чтобы к чертовой матери катился, тоже не выходило. Все-таки Шерас был женихом Диле. Саха чувствовал некий моральный долг. Лицо болело в этом признаться, но это было так. К тому же он сын Эриды. В общем, все это сводилось к тому, что Саха решил приглядеть за прекрасным принцем и даже по-отечески, хе-хе, на правах несостоявшегося тестя, обеспечить ему охрану. Дал Вагиту команду глаз Шераса не спускать и докладывать обо всех его передвижениях. Когда выяснилось, что тот торчит у школы третий день подряд, Саха решил выбрать время и поговорить с Ширасом лично. Три дня уже Шираз появлялся перед школой, а потом еще сопровождал ее машину до самой резиденции. Амра каждый раз с замиранием сердца следила за ним в зеркало заднего вида и переживала. А в школе на каждой перемене бежала к окну, и, увидев, наконец, черный байк и его затянутую в черную кожу фигуру, застывала не в силах шевельнуться. И снова сердце выскакивало из груди. Амра просто не знала, зачем он здесь, почему принц Асуров приходит сюда каждый день. И узнать что-то, приблизиться, спросить у него не было никакой возможности, потому что ее теперь охраняли. Мало того, что на улице вокруг нее стеной стояли воины клана, которых приставил отец, и посланные Гадесом Асуры, теперь у нее еще появился начальник охраны Вагит. Так вот, этот Вагит мог даже заходить вместе с ней в здание. Взрослый Наг, серьезный и молчаливый, боевой командир. Не намного моложе папы, но все ее одноклассницы запали на его синие глаза и строгую военную выправку. Конечно, Амра знала его с детства, сколько раз видела в подземном дворце у дяди Далгета. К популярности Амры в школе благодаря этому прибавилось 100 очков. Но ей от этого не стало легче, ведь теперь она начисто была лишена возможности самостоятельно передвигаться вне стен здания, да и в стенах тоже. А ей надо было выбраться. 3 дня она молча терпела эту ситуацию. На 4-й уже хотела подойти к этому невозмутимо непрошибаемому начальнику ее личной охраны. Но тут случилось то, чего она больше всего опасалась. Время — ресурс, который Шираз не ценил никогда. Зачем? Если жизнь может быть бесконечно долгой. Асура, если не помочь, он не умрет сам. Разве что от скуки. Или от подлости. Или еще каким-то образом подставиться под удар. Но это было прежде, до того, как его жизнь разделилась. А сейчас, когда внутри него шел внутренний отсчет, живший словно по инерции принц Асуров, внезапно осознал, насколько оно важно. Время, которого катастрофически не хватало. Его собственный усиливающийся дар — это было... Ощущения неоднозначные и странные. Все равно, что обнаружить в себе еще одну сущность. И ты, и уже не совсем ты. И это, огромное внутри тебя, оно заполняет тебя всего. Растет и растет, и скоро перестанет помещаться. Каково это быть фениксом по-настоящему? Каково? Что это? Кто ему расскажет? Зародившаяся в нем потребность разыскать отца только крепла с каждым днем. Но он не мог бросить здесь все и уехать. Девчонка, его странное притяжение к ней, ответственность, которую он за нее чувствовал, все это прочно удерживало его здесь, как якорь. Он должен был, но пока даже не знал, как подступиться. При его появлении ее охрана каждый раз ощетинивалась, а Шарасу хотелось сплюнуть сквозь зубы и сказать: «Делом лучше бы занялись!» Разнести бы все тут показательно, чтобы знали. Но он не на своей территории, он здесь чужак, потому обозначал присутствие и терпеливо ждал, когда хвостатые наконец успокоятся и перестанут шипеть в его сторону. Стражи, которых послал Гадес, вообще его не волновали. В тот день он подъехал к последнему уроку и занял свое уже ставшее привычным место напротив ворот. Охрана Асура и Наги были на местах и также настороженно на него косились. Шираз взглянул на окно, потом на часы и отвернулся. И вдруг почувствовал, как неуловимо изменилась обстановка вокруг. Кажется, дождался. Только чего, пока не понял сам. Даже оборачиваться не надо было. Боковым зрением Шираз засек, как подъехал автомобиль и припарковался неподалеку. Потом раздался хлопок, закрылась дверь, и волной пошла энергетика, чересчур знакомая, чтобы не узнать. Саха Умранов. Белобрысый змей. Он всегда бесил Шираса и вызывал в нем дух соперничества. По большей части непреодолимо хотелось ему вмазать. Но вместо этого он сначала изображал примерного жениха для его старшей дочки, а теперь торчит здесь. И если тогда отошел, то теперь черта с два сдвинется с места». Раздались неспешные шаги. Шерас мрачно хмыкнул про себя. Шум городской, а Белобрысова все равно слышно, как будто вокруг полный вакуум. Однако он продолжил сидеть, глядя в сторону и опустив одну ногу на асфальт. Шаги медленно приблизились и замерли рядом, а через секунду прозвучал насмешливый голос. «Рад видеть тебя в наших краях!» Шерас вскинул на него хмурый взгляд. Саха смотрел в сторону, как будто ему совсем не было дела, но он-то знал, что это не так. Ответил в тон. «Взаимно!» «Какие-то дела?» Все так же, глядя в сторону, спросил Саха. А он усмехнулся и с издевкой проговорил. «Нет, по тебе соскучился». Белобрысый наконец-то соизволил повернуться. «А я-то думал, чему обязан радостью? Что ж не зашел тогда?» И уставился на него своими яркими голубыми глазами. Шерас растер ногой мелкий камешек на асфальте и сказал. «Мне и здесь нормально». «Нормально, говоришь?» Протянул Саха и вдруг безо всякого перехода припечатал. «А скажи-ка мне, что ты делал в сувенирных рядах?» Этот подозрительный тон взбесил Шераса в один миг. Он вспомнил свое ощущение, когда услышал призыв девчонки и уловил ее страх. Вспомнил тошный сладковатый привкус людской магии и ту волну пламени, что уже готова была прокатиться по рядам. Так и хотелось послать Саху. «То же, что и ты!» — выплюнул он. И вдруг резко обернулся и спросил. «Скажи лучше, какого черта отпускаешь девчонку в школу, когда здесь до нее могут добраться людские маги?» «Ага!» — язвительно осведомился тот, подаваясь вперед корпусом. «Вот мы и добрались до причины, да?» «Да, добрались. И плевать уже было Шерасу, из него просто поперло». «Ты вообще думал заниматься ее даром, а? Хоть понимаешь, что дар смерти, если не научить ее им пользоваться, может выжечь девчонку дотла?» «Да что ты говоришь?» Яркие глаза Сахи сверкнули, а ноздри раздулись от гнева. «Я не понимаю». «А ты, значит, понимаешь?» «Да», — кивнул Шерас. «Я понимаю». И отвернулся. Повисло напряженное молчание, потом он негромко сказал. «Я мог бы помочь». «И чем это ты можешь помочь?» — перекосился Саха. «Я знаю, как с этим справиться». Снова повисло молчание. Саха долго сверлил его взглядом, потом выдал. «Смотри, узнаю, что ты морочишь девчонке мозги, или если позволишь себе что-то лишнее...» «Пошел ты!» — бросил сквозь зубы Шерас. Демонстративно отвернулся от него, встал с байка и перешел через улицу к воротам. Саха смотрел ему вслед со скрытым удовлетворением, потому что Шерас выдал правильную реакцию. Это был хороший ответ. Именно так он сам ответил бы в подобной ситуации. Но испытать удовольствие от того, что тебя послали — нонсенс. «Стареешь», — хмыкнул он мысленно. Потом достал гаджет и набрал Вагита. Как только начальник личной охраны Амры принял вызов, приказал. «Прекрасному принцу доступ разрешаю, но глаз с него не спускать».